Польские паны начали винить в этом Литву. Тут вмешался в их речи посол цесарский и спросил у коронных: «Ведь Украина оставалась в ваших руках?» И, услыхав ответ, что Украина с Дорошенком поддалась султану, сказал: «За что же вы сердитесь? Лучше пусть владеет ею государь христианский и ваш союзник». Троцкий воевода Огинский говорил также в защиту царя: «Трудно на вас угодить, господа коронные, в прежние годы, когда царь не давал вовсе помощи против татар, то вы сердцем говорили, что он поступает не по договору. А теперь, когда царь стал помогать и всю Украину из-под султанского подданства освободил, сердитесь и говорите, что он всю Украину от вас отобрал». 8 мая провозглашен был королем великий гетман коронный Ян Собеский. 11 мая по требованию троцкого воевода Огинского Тяпкин послал к нему переводчика Лаврецкого, и воевода говорил: «Писали мы к царскому величеству, просили себе в короли царевича Федора Алексеевича. Удивительно нам, почему царское величество не изволил исполнить наше желание, а теперь своею силою, посулами и тайным сговором под канцлера литовского Радзивилла и всех сапегов, которым многие сотни тысяч золотых роздал, стал королем гетман Ян Собеский. И хотя гетман Михайло Пац, и канцлер, и я, и другие паны литовские противились этому и стояли крепко от самого избрания его с 8 мая до 11-го, только теперь пришлось и нам позволить поневоле, а тайно, конечно, будем родить, чтобы его какую ни есть смертью извести, и есть на то хорошие способы. Собеский нам потому не люб, что он великий неприятель московскому государству. И надобно думать, что помирится с султаном сейчас же. Хочет он пустить турок на цесаря войною, чтобы отвлечь его от Франции, а самому с отрядом турецкого войска и с Крымом идти непременно на московское государство. Но если он обнаружит намерение разорвать мир с царским величеством, то мы, литовские, никак этого не позволим. Если же возьмут силу коронные, то пусть будет известно царскому величеству, что мы, приехавшие в Литву, всеми силами станем родить, будем приводить всю шляхту литовскую на семиках по поветам и по воеводствам, чтобы на войну с московским государством не давали никаких податей, ни войска, ни одного человека. Думаю, что мы со всей Литвой совсем отложимся от коронных и преклонимся к царскому величеству, усмотря время. Хотя мы теперь поневоле и позволили быть королем Яну Собесскому, потому что он многих коронных и литовских панов задирал, а иных застращал, приведши под Варшаву войско коронное, однако мы его впредь королем иметь не будем. Огинский плакал, целовал крест, отнюдь, говорил он, Литва не хочет воевать с царским величеством. Пусть великий государь велит своим войскам поступать осторожно на Украине, если случится быть вместе с войсками коронными. А теперь бы изволил явить королю свою милость, не показывал бы ни в чем жесточе, наблюдая, что вперед от короля и от коронных объявится. И если что объявится, то царское величество рати должны быть на рубеже литовском, и этим страх большой разгласится во всей Литве, и станет Литва отговариваться и помощи не даст. Во всех этих и в других своих делах указал бы государь тайно ссылаться и промышлять с гетманом Михаилом Пацом и со мною, не доверяя другим. Иное говорил Тяпкину подканцлер литовский князь Михаил Радзивилл. Нынешний король во многих случаях был желателен царскому величеству. Так, когда короны и гетманы отдали в Крым боярина Василия Борисовича Шереметьева, то он сильно противился этому несправедливому поступку – говорил, что они это делают не по христианскому обычаю. А теперь, получивши корону, он еще больше желает дружбы и любви с царским величеством. Напишите к великому государю, чтобы он имел с королем нашим истинную дружбу и никаким ссорам не верил, чтобы как в прошлом году, так и теперь велел своим ратным людям промышлять над Крымом и над Азовом и тем отвести татар от помощи войскам турецким». Да и против турок велел бы своим полкам с польскими и литовскими войсками сближаться и заодно стоять. Узнавши, что король отложил коронацию и готовится выступить в поход, Тяпкин обратился к литовскому канцлеру с требованием, чтобы ему позволено было быть на резиденции при короле в обозе. «Старый у нас обычай», – отвечал канцлер, – «что послы и резиденты не только что в обоз с королем и никуда из Варшавы не езжали». Донося об этом ответе Матвееву, Тяпкин писал: «Трехдневного корма по сие время мне не выдавали, ей до конца испроелись, и что было государского жалования, рухляди все издержали, а вперед Бог весть, как буду жить. И если королевское величество нас с собою не возьмет, то не знаю, какой толк в моей резиденции будет». Московскому резиденту долго пришлось дожидаться кормовых денег. Денег не было в казне королевской, послали занимать их в Данциг. Повезли королевские бриллианты в заклад. Без денег нельзя было выступить в поход. В предстоящей страшной войне с турками была помощь только с одной стороны – московской. Сначала в Варшаве сильно беспокоились. Как взглянут в Москве на избрание Собесского? Беспокоились, что долго не приходила поздравительная грамота от царя новому королю. Наконец, грамота пришла, и 11 июля Тяпкин поднес ее королю. Подканцлер коронный Альшевский, епископ Хельминский, в тайном разговоре клялся резиденту, что король желает с царем истинной братской дружбы и соединения сил против турок и татар. «Если это соединение последует, — говорил епископ, — то силами обоих народов, наверное, прогоним турка до Дуная, потому что мы уже знаем, как в битвах с турками промышлять, только бы при них не было татар, которые нашему народу всегда тяжки. А христианские народы, живущие по Дунаю, волохи, сербы, молдаване, славяне, как скоро заслышат, что царские войска соединились с польскими, то сейчас же пристанут к ним, особенно к людям царского величества. Они всякими способами проведывают, тайно и явно, как бы им дал Бог, чтобы царское величество с королевским были в братской дружбе и в соединении. И тогда они медленно поддадутся обоим великим государям, потому что единоверные они христиане не только с народом московским, но и с нами, римскими католиками. И хотя есть между нами вере какое различие, то несогласия эти произошли от гордости папы и греческих патриархов. Если же войска обоих народов за дунайские земли у турок отобьют, то этим самым получат способ к вечному покою». Новичка в деле Тяпкина сильно смущало разногласие суждения о короле Яне и его намерениях. «Дивные здесь в народе голоса. Одни королевское величество очень благодарят, ставят таким мудрым и в воинских делах искусным, какого 200 лет у них не бывало. Другие считают его хитрым и лукавым, склонным к поганым. Одни утверждают, что идет он в обоз на оборону Речи Посполитой, будто непременно хочет, соединясь с войсками царского величества, сообща стать против бусурман. Другие говорят, что идет в обоз нарочно, чтобы ему ближе было с турком и крымским ссылаться, чтобы Украину им всю отдать, а себе каменец и другие края завоеванные возвратить, а потом вместе с турками и татарами идти на государство московское. Один Бог весть, кому из них верить. Солдаты, которые долго служат, а жалования не получают, приходят и явно говорят: если бы верное царское слово «наш войсковой народ» было пущено, что царское величество жалует нас и заслуженные деньги обещает заплатить вскоре, то не только литовские короны и все пристанут и будут ему, государю, служить против всякого недруга. Староста Сахновский, бывший в Москве, брался уговорить войско перейти на царскую сторону. 12 августа выехал король из Варшавы к войску. Кроме придворных урядников и сенаторов никто с ним не поехал. Разъехались все по маятностям. В Варшаве остался под скарбией коронный Морштейн, враг государству российскому. «Караула у меня на дворе нет», – писал Тяпкин, – «а воровство и убийство беспрестанные. Боюсь, чтобы не обокрали или не разбили. Живу без дела. Испроелся и одолжал. Но московского резидента ждали еще большие неприятности, когда в Варшаве узнали об успехах турок в Украине, о переходе Рамадановского и Самойловича назад на восточную сторону Днепра. «Сильно на нас злобятся вертоглавые бесовские, которые французскую завистью заражены и лакомством задавлены», – писал Тяпкин. Когда он послал Подьячева к Морштейну с вопросом, нет ли каких вестей из Украины, то Подскарбий велел отвечать ему. «Вестей у нас никаких нет. Только Москва ваша утекла за Днепр позорно, никем не гонимая. Турецких войск не видавши, пушки все погубила и больше 10 000 войска потопила. Хорошо бы, если бы и вся пропала». «Живя в Варшаве, — продолжал жаловаться Тяпкин, — я всякие ведомости покупаю дорогою ценою. Которые были со мной в дружбе, и те уже начинают отказывать. Хотят награждения, говорят, не стыдясь, что они ведомости сами покупают дорогою ценою, рискуют и здоровьем, навлекая подозрения. Авраам Сокольский, староста Сахновский, очень доброхотен, веры благочестивый, во всем с радостью царскому величеству служить хочет. Рад бы, говорит, поехать и границам для проведывания, да нечем подняться, просит жалования. А Сахновский этот очень способен и достоверен. А что к митрополиту Винницкому Антонию послано через того же Авраама большое жалование, то от него не слыхать никакого доброходства, не пишет ко мне ничего. Единственной целью сношений польского правительства с русским в это тяжелое для Польши время было убедить царя подать более деятельную помощь войне турецкой, соединить свои войска с войсками королевскими. Недовольствовались заявлением этого желания резиденту русскому и в сентябре прислали в Москву известного уже здесь Самуила Венславского. Посланник по обычаю приветствовал великого государя пышной речью, поздравляя с новым сентябрьским годом от имени польских и литовских народов, желал, чтобы Алексей Михайлович победами, долголетием, изяществом равен был Казимиру III и Сигизмунду I, слыл бы у государей христианских миротворцем, уподобился бы счастьем Гераклию, долгоденствием Юстиниану, воскресил бы память Карла Великого. Как тот на Западе, так бы теперь царь на Востоке вместе с королем польским поддержал падающую корону цесарскую. На объявление старого требования о соединении войск Матвеев отвечал Венславскому, что турки побили царские войска в Ладыжине, и войска короны и литовские с тылу на неприятеля не пошли, чем возбуждено сомнение в царском величестве. Если бы в то время, как неприятель вошел в Украину, король со всем своим войском двинулся на него, то царские войска, бывшие в то же время на Украине, непременно бы соединились с польскими. Но король сделать этого не захотел, и турки опустошили Украину. За этой пустотою царским войскам нельзя идти вперед на ту сторону Днепра, хотя они всегда стоят в готовности. Король желает соединения сил, когда войска турецкие обратились в его сторону, а как неприятель был на Украине, то поляки на него не шли. Царские войска, хотя и истомились, однако стоят в готовности на Украине, а королевских войск и теперь на Украине нет. Так как же соединиться войскам? Король послал тебя сюда, зная, наверное, что турки идут в Украину, а сам за ними не пошел. Король был обнадежен, хан прислал ему сказать, чтобы войска польские не двигались, сказал Венславский. Мы только еще подозревали, а теперь выходит прямо, что король хана послушал. Ясно, что войска неприятельские приходили на Украину с Королевского совета, возразил Матвеев. Венславский. Если неприятель из Украины уже вышел, то пусть царские войска хотя перейдут на другую сторону Днепра. Матвеев. До весны наши войска будут на этой стороне, а на весну, какое неприятельское намерение будет, то время оба великие государи станут между собою ссылаться. Что же касается до общего мира с турками, то царское величество на мир согласен, только был бы он прибылен обоим великим государям. В грамоте, отправленной с Венславским королю, царь писал, что соединение войск за осенним и наступающим зимним временем невозможно. «Ваше королевское величество, желаете теперь соединения войск, видя, что такая великая сила бусурманская в государство ваше валится. А если бы бусурманские войска в государство ваше не обратились, то, надобно думать, вы бы этого соединения сил и не пожелали. Однако мы своим войскам, как они не истомились, по домам расходиться не велели, приказали им стоять на отпор неприятелю и пошлем к ним на помощь многих людей. Мы вам помогать готовы, только бы ваше королевское величество с чинами Речи Посполитой и Великого княжества Литовского изволили сложить сейм вольный и постановить, как неприятелю сообща отпор делать, чтобы это постановление было крепко и постоянно, а не так бы, как теперь со стороны вашего королевского величества делается. Кто хочет, тот против неприятеля и идет. Уполномоченным, отправленным на новые Андрусовские съезды, двоим князьям Адоевским, боярину князю Никите Ивановичу и стольнику князю Юрию Михайловичу с товарищами, был дан наказ о соединении сил комиссарам отказать и в договоры не вступать. Но польские комиссары Марциан Агинский, воеводы Троцкий и Антоний Храповицкий, воеводы Витебские с товарищами грозили, что если соединение сил не произойдет, то поляки поневоле должны будут заключить мир с турками. Насчет вечного мира согласиться не могли, потому что комиссары не хотели уступить Москве вечное владение тех городов, которые уступлены были ей по перемирию. Об увеличении лет перемирия они не хотели говорить без договора о соединении сил. «Если, — говорили комиссары, — соединение сил не последует и Киев не будет отдан, то мы его саблями станем отыскивать». А у нас теперь государь воинственный, который не только Киев, но и другие города отыскивать будет. Может он оборониться от неприятеля и без царской помощи. По этому случаю Алексей Михайлович писал Собесскому. «Великие послы съезжаются для умножения братской дружбы между их государями, а не для угроз. Неприлично стращать мечом того, который сам за помощью Божию меч в руках держит. В том свидетельствует прошлая война. О Киеве вашим комиссарам говорить не годилось. Киев задержан за многие несчетные с вашей стороны нам бесчестия и досады в прописках нашего имени и титула и в печатных книгах. В грамотах, отправленных из вашей канцелярии, пишут меня Михаилом Алексеевичем. Киев задержан также за несчетные убытки при вспоможении вашему королевскому величеству против султана и хана Крымского. Вы отдали султану Украину, в которой и Киев. Так можно ли после того вам отдать Киев?» Андрусовские переговоры тянулись с половины сентября до конца декабря и кончились ничем. А между тем Собеский в своих грамотах не переставал умолять царя о немедленном вспоможении, уведомляя о своих успехах, выставляя, что теперь самое удобное время ударить сообща на врага и очистить страны придунайские.